Пятница, 5 апреля. Первое. Крейг. Причем разнообразных мелких причин у меня примерно миллиард. И, среди прочего, не в последнюю очередь. А. Зубодробительный пердеж первым делом по утрам. Б. Тарелки в посудомойке, с которых он опять не сполоснул остатки еды. В. Лобковые волосы на его мочалке, на которые я вынуждена смотреть, пока принимаю душ. Г. Дырявое красное полотенце Porsche в ванной, на которое я тоже вынуждена смотреть, пока принимаю душ. Д. Запутанный моток всяких игровых примочек и шнуров у нас за телевизором. Е. Проверка сообщений в мобильном, пока мы занимаемся сексом в позе «наездница задом наперед». Ё. Приложение Tinder у него в телефоне, про которое, как он полагает, я не в курсе. Ж. Мастурбация прямо в кармане штанов во время готовки еды. З. То, что он никогда не слушает. И. То, что он вечно смотрит спортивный канал. И краткое. То, что он ест все, что захочет, и совершенно не толстеет. К. Запах его самокруток. Л. Его друзья. М. Его родители. Н. Его член. О. То, как он ест печенье с шоколадной глазурью. Сначала обгрызает края, потом съедает тесто и только потом шоколад. Ну, двинутый же. П. Идиотский хохолок у него над лбом. Р. Идиотский хохолок у него на затылке, который никак не отрастет. С. И последнее в списке, но не последнее по степени отвратительности. Его гипермобильные суставы больших пальцев. Они напоминают мне обо всех этих маленьких придурках в школе, у которых были гиперподвижные суставы в руках и ногах, и они этим постоянно хвастались. А мне было совершенно нечего предложить им в ответ. Я даже язык в трубочку сворачивать не умела. Фамилия Дейзи сегодня стоит под материалом на первой полосе. Убийство в каменоломне. В городе завелся серийный убийца. Эксклюзивный репортаж Дейзи Чан. После того, как в прошлом месяце в каменоломне Чип-Чейз было обнаружено тело мертвой женщины, полиция рассматривает версию о связи этого убийства с двумя другими, произошедшими в городе с Рождества, и разыскивает предположительного серийного убийцу. В полицейском отделении Эйвона и Сомерсета подтвердили, что в настоящий момент ведется расследование третьего убийства, которое весьма вероятно было совершено тем же лицом. В январе в газет выходил эксклюзивный репортаж на тему страшной кончины утонувшего в канале 32-летнего отца двоих детей Дэниела Уэллса. И уже в феврале мы писали о гибели 42-летнего водителя грузовика из Йоркшира Гевина Уайта с особой жестокостью, заколотого в Викторе Парке. А всего месяц назад на дне карьеры каменоломни в Блэкмор-Хиллз было обнаружено тело 28-летней матери троих детей Джулии Киднер. Начальник отдела сыскной полиции Дэвид Фрай полагает, что все три убийства могут быть связаны друг с другом. «На данном этапе мы не исключаем ни одной версии», — сказал он в интервью газет. «На всех трех местах преступления были обнаружены улики, которые вроде бы указывают на схожие способы убийства и, судя по всему, идентичные следы от обуви, так что мы отрабатываем все зацепки. Городок у нас относительно небольшой, и мы сотрудничаем с полицейскими отделениями соседних районов для того, чтобы дальнейшее расследование дела было должным образом освещено и получило необходимое внимание». Уважаемый начальник сыскной полиции, вы это серьезно? Значит, жду со дня на день, когда же ко мне постучат. Хотите прикол? Бывает, 100 лет дожидаешься хоть какого-то намека на человека, которого хочешь убить, а тут вдруг за один день таких намеков тебе подбрасывают сразу 2. Короче, сначала мне пришло письмо от Мэри Толмарш, матери одной из тех двух девушек, к которым приставал Дерек Скат. Она пишет, что приятельница рассказала ей, будто видела, как Дерек Скат уже несколько недель рыскает по библиотеке. Еще он попытался разжиться членством в местном боулинг-клубе, но там его даже на порог не пустили. Так что толковая зацепка тут только библиотека. А еще в обед я опять просматривала в Фейсбуке Уэсли Парсонсов и... та-дам! Наконец-то нашла правильного. В Бирмингеме. Это же надо! В городе, куда ваша покорная слуга совсем скоро отправляется на концерт Бейонсе. Волосы у него больше не каштановые. Теперь они светлые и подлиннее. А еще он нарастил себе немного мышц. Но это точно он. То же самое лицо, на которое я таращилась 3 часа подряд в зале суда, когда он сидел, накачанный таблетками, и рыдал по моему лучшему другу. Теперь у меня есть почти 2 месяца, чтобы расположить его к себе, прежде чем мы с Крейгом отправимся в наше небольшое путешествие в Бирмингем. Отправила ему запрос на дружбу. После обеда в редакцию явилось 2 полицейских. Поговорить с Роном и Клавдией об очередном изнасиловании, совершенном 2 мужчинами на определенно синем микроавтобусе на том же самом отрезке проселочной дороги. Эта новая жертва остановилась из-за поломки и ждала эвакуатор Green Flag в том самом дорожном кармане, в котором я их на днях караулила. Я с ними буквально на 2 суток разминулась. Тот же карман. Тоже парное выступление с черным парнем и белым парнем. То же время, между 11 и 12 ночи. На этот раз они просто въехали в машину, оттаранив ее с дороги, и набросились на сидевшую за рулем женщину. Я была бы к этому готова. И я бы точно знала, что надо делать. Мне, кстати, разрешили присутствовать на последнем собрании, но только из-за того, что Рон хотел прочитать нам всем несчастным, беззащитным, одиноким женщинам лекцию о безопасности в ночное время. Вот упырь. «Итак, девушки», — начал он рьяно, глядя прямо на меня, потом на Дейзи и потом на Джой. «Прошу вас, будьте осторожны, когда находитесь где-то далеко от дома в поздний час. Позаботьтесь о том, чтобы вас обязательно кто-нибудь сопровождал. Не надо рисковать. Следите за тем, чтобы ваши машины были в порядке и работали безупречно. Попросите мужей все как следует проверить. Резину, вентиляторные ремни». «О, это так ужасно», — сказала Кэрол, заламывая руки. «Я ведь в этом районе выросла, там, где произошло последнее нападение. Нам нужно договориться и по очереди отвозить друг друга на работу и обратно», — предложила Дейзи. «Всем женщинам, которые здесь работают, до тех пор, пока преступников не поймают. Можешь не сомневаться, если они попытаются что-нибудь сделать со мной, я им так наваляю, своих не узнают», — пообещала Джой. «Я знаю, что насильники не слишком привередливы, но почти уверена, что даже самый отчаянный извращенец хорошенько подумает, прежде чем напасть на тролля со слоновьими ногами и лицом не на той стороне головы». «Не следует играть с огнем, девушки», — сказал Рон. «Судя по тому, что рассказывают в полиции, эти парни — настоящие страхоморды». «Страхоморды?» «Это лучшее из того, что он смог придумать для описания мужиков, которые выезжают ночью на проселочные дороги с конкретной целью выследить какую-нибудь женщину и жестоко на нее напасть?» «Придурок!» Сердце у меня во время его выступления так бешено скакало, что я все ждала. Сейчас кто-нибудь обратит на это внимание и прокомментирует. Собственное сердце вот-вот выдаст меня с потрохами. Я не справлюсь с непреодолимым желанием запрыгнуть на середину стеклянного стола комнаты для совещаний и прокричать: «Люди, не волнуйтесь, я поймаю этих гадов, только дайте время. У меня есть план. О, мне бы только до них добраться». «Видите, я теперь вся такая капслок. Надо успокоиться, подышать. Перестать думать, как Скрэппи-Ду. Если мне удастся разыскать Скада и этих вагинных вандалов в синем автофургоне, мне станет в 1000 раз спокойнее. Скат и Парсонс — это, конечно, золотые ананасы, но пока суть до дела, я бы не отказалась и от нескольких подгнивших кокосов. Мне просто необходимо, чтобы поскорее что-нибудь произошло. Я просто подыхаю от скуки. Эффект от убийства Джулии развеялся, и теперь мне нужно еще. После собрания ко мне подошла Клавдия. «Рианон, можно тебя на минутку, пожалуйста? Сюда». Она потихоньку протащила меня в зал для конференции «Б» с длинным стеклянным столом, на котором в центре стоял графин с водой, подернутый пленкой пыли. Оказавшись внутри, она закрыла дверь и без долгих околичностей приступила. «Рианон, что у тебя с моим племянником?» «Он мой друг, но нет, больше ничего. А что?» Она вздохнула и вцепилась в подголовник стула с высокой спинкой. «Он просто помешался. Дома только о тебе и говорит». Я улыбнулась. «Как мило». «Я не хочу, чтобы ты давала ему ложные надежды», — сказала она. «Он очень молод и впечатлителен, и мой долг — присматривать за ним, пока он живет у меня. Я не хочу, чтобы он испортил свой свободный год перед учебой. Не хочу, чтобы он отвлекался». «Клавди, у меня не было намерения его соблазнить, если вы на это намекаете». «Нет, я на это не намекаю, я просто... Дома он теперь все время как будто сам не свой, а в офисе разленился, и я думаю, что вам лучше оставаться просто коллегами». Я нахмурилась. «Клавдия, да с чего вы вообще взяли, что между нами что-то есть?» Она закусила нижнюю губу, как будто боялась, что слова вырвутся изо рта сами. Но они все-таки вырвались. «У меня нет привычки рыться в мусорных корзинах, но на днях я нашла в мусорке в женском туалете тест на беременность, сразу после того, как туда заходила ты. Мне нужно знать, твой ли это был тест, и что между тобой и моим племянником?» «Да, тест был мой», — сказала я. «Мы с моим молодым человеком пытаемся завести ребенка, но мне бы не хотелось, чтобы об этом узнали все. Большое спасибо». Она вдруг как-то поникла, но тут лицо ее просияло. «Ну, конечно, конечно, отлично!» Она заулыбалась. «Прости, что напала на тебя с этим. Просто я чувствую очень большую ответственность за Эй-Джея и хочу, чтобы он сосредоточился на том, что делает, и готовился к следующему семестру, а не связал себя по рукам и ногам». «Что ж, я его привязывать точно не собираюсь, Клавдия. Это я вам обещаю. Если у него и есть ко мне какие-то чувства, то это односторонняя история. А теперь можно мне, пожалуйста, вернуться к работе?» Она кивнула, еще раз извинилась и выпроводила меня из комнаты. Господи, она была настолько повернута на собственном бесплодии, что все женщины, способные забеременеть, буквально сводили ее с ума. Довольно грустно, если вдуматься. Когда я пошла на кухню за послеобеденным кофе для всех, там стояла Лана и задумчиво складывала чайные полотенца. Я приготовилась к какой-нибудь вялой попытке завязать светскую беседу на тему погоды. Но нет, ничего такого. Она мне даже не улыбнулась. Может, Крейг ее бросил? А может, она замыслила придушить меня чайным полотенцем или опрокинуть на меня чашки с обжигающе горячим кофе? Я далеко не сразу заметила, но, оказывается, все это время она тихо плакала. Я подошла поближе, положила руку ей на предплечье, потерла его. «Хочешь поговорить?» — предложила я. Она мотнула головой. «Хочешь, обниму тебя?» — спросила я. На этот раз головой она не мотнула, поэтому я обхватила ее, как паук, обвивающий муху своими длинными черными лапами. «Все хорошо. Что бы ни случилось, все наладится». Она всхлипнула мне в плечо. Я погладила ее по волосам. От нее пахло много чем, шампунем Осси чудесное увлажнение, сигаретами, едва уловимым отголоском туалетной воды Валентина Интенс. «Не надо меня жалеть, Ри. Я этого не заслуживаю». Я потерла ей спину, как делают в мыльных операх. «Тш-ш-ш! Все хорошо, все хорошо». Шорк-шорк-шорк. Мы очень мило поболтали. Конечно, она не стала мне ничего рассказывать о них с Крейгом, но кое-какие полезные сведения я получила. Куплю ей печенье Райс Криспи. Оказывается, это ее любимое. А еще я выяснила, почему Майк Хит не ходит на работу. Он пытался покончить с собой при помощи болеутоляющих таблеток. Мы все должны делать вид, что он был в отпуске, и ни о чем не расспрашивать, когда он вернется. А мне бы очень хотелось узнать, насколько близко он подошел к черте. Ну, видел ли он яркий свет, брал ли Иисус его за руку, и что там еще бывает. Интересно, приехал ли уже Джоберг в отель? Будет теперь меня ненавидеть. Вот и замечательно.